Глава 21. К предстоящему заданию я подготовился основательно. По задумке генерала, я должен верхом на Калифроне просто отвлекать защитников города, пока отряд пробирается внутрь. Но я с этим не был согласен. Во-первых, мы не знали, где именно содержит государева братца. Поэтому на его поиски могут уйти дни, а то и недели. Где все это время будут проживать члены отряда и как будут скрываться от османов, непонятно. Орлов утверждал, что ему достаточно будет взять языка, и тот обо всем им расскажет. Но я с этим не был согласен. Судя по тому, какую площадь на карте занимает город, он намного больше Твери. Вряд ли первый попавшийся осман будет знать, где держит Борьку. Возможно, об этом известно всего нескольким. Как бы то ни было, но я решил сделать все по-своему. Надо поры об этом никому не говорить. Именно поэтому с утра я взял все свои травы и зелья и с разрешения главного лекаря заперся в лаборатории госпиталя. О том, что я намерен делать, узнает только Орлов. И только когда мы покинем лагерь и доберемся до османского города. Разложив моноросы и прочие ингредиенты на длинные металлические столы, я закрыл глаза и окунулся в свой внутренний мир, в свою лабораторию. Если бы кто-то сейчас увидел то, что вижу я, то не поверил бы своим глазам. Сотни и тысячи свойств смешивались и подбирались одновременно. Подходящее я откладывал в сторону и продолжал работу. Мне нужно из всего многообразия вычленить те эфиры, что помогут создать два очень нужных зелья. Одно из них — зелье превращения, а второе — всеязычие. На время я стану османом. Отвлекать защитников города Калифрон сможет и без меня, а я проникну в стан врага и найду предателя. Только после того, как мы будем точно знать, где он и кто его охраняет, подключится Орлов вместе со своими людьми. Правда, он пока об этом не знает. Я решил скрывать свои планы по одной очень важной причине. Никто не должен знать, что я алхимик, а не обычный аптекарь. Как я объясню, что умею превращаться в других людей и могу узнать чужой язык, только выпив свои зелья? С этим наверняка захотят разобраться, и тогда в мой мозг и в мои воспоминания внедрятся менталисты, которые узнают абсолютно все обо мне. Но самое главное, что бы я точно хотел сохранить в тайне навсегда, то, что Александр Филатов мертв. Это будет большим ударом для семьи, а я не хочу, чтобы они горевали. Я полюбил их ровно так же, как любил прежний Саша. Филатовы теперь моя семья, и я никому не позволю причинить им боль. Единственный человек, которого я посвящу свои планы, граф Орлов. Ему я доверяю всецело, однако и он не будет знать всех подробностей. Я всего лишь скажу, что проникну в город в одиночку и попытаюсь выяснить, где Борис, притворившись османом. Между тем я продолжил свою работу, пытаясь создать нужные зелья. Пришлось постараться, ведь моноросов было не так уж и много. К тому же я не рассчитывал, когда собирался в лагерь, что мне понадобятся нужные для этих зелий эфиры. Когда готовые составы зелий выстроились в моей голове, я приступил к делу. Как обычно, начал резать, крошить, растирать травы. Многие из них были в высушенном виде, поэтому пришлось замачивать. В общем, когда оба зелья были готовы, я порядком устал, потратив значительное количество маны, чтобы совладать со всем многообразием эфиров, что-то заглушая, а что-то в разы усиливая. Опустившись на высокий стул, уставился на колбы, испускающие мелкие пузырьки. В одном было зелье превращения изумрудного цвета, во втором — желтое зелье всеязычия. Теперь, чтобы завершить начатое, мне нужен осман, притом какой-нибудь неприметный, из низших чинов. Прибрав за собой лабораторию, я перелил зелье в пробирки и вышел на улицу. Как оказалось, уже наступил вечер, а я даже не заметил. Только сейчас почувствовал, как сильно проголодался, и что во рту сухо, как в пустыне. Так, с первым делом надо подкрепиться. Я прямиком двинулся к столовой, но был перехвачен одним из людей Орлова. «Саша, ты чего в штаб не идешь? Всех позвали, кто участвует в гюлькинском задании». Я посмотрел в сторону столовой, прижал руку к урчащему животу и, тяжело вздохнув, двинулся к штабу. Сначала дело, потом желудок. В штабе были уже все. Как оказалось, Орлов вызвал магов для того, чтобы точно знать, кто будет участвовать в задании, а кто предпочтет остаться в лагере. Судя по тому, что некоторые взяли время на раздумье, я думал, что будут те, кто откажется, но ошибался. Согласились абсолютно все. Орлов остался этим очень доволен. Генерал Грибоедов предупредил, что дирижабли из Москвы прилетят уже завтра к обеду. Поэтому к этому времени мы должны успеть решить все свои дела и подготовиться. Особое внимание уделил отступлению. Нам нужно не только вырвать Борьку из османских рук, но и доставить его живым и, по возможности, здоровым в лагерь, откуда его конвоируют прямо к императору. «Эх, братцы! Если вы это сделаете, то все по ордену получите! Обещаю!» — проговорил генерал и обвел нас взглядом. «Я лично подготовлю для вас хорошие подарки. Только одно вы мне должны обещать!» Он изменился в лице. «Что все вернетесь живыми и здоровыми!» Всем вдруг стало не по себе. Сначала это задание воспринималось как очередное приключение. Но сейчас бойцы осознали сложность его выполнения и огромные риски. Мы идем прямиком в стан врага. Мы с Орловым вышли на улицу и двинулись в сторону столовой. «Сергей Кириллович, мне нужно поговорить с Османом. Сможете это организовать?» — спросил я и вдохнул запах свежей выпечки, заполняющий все вокруг. Кухарки пекли хлеб. «Могу. А зачем тебе?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Нужно для дела. Хочу несколько слов на османском выучить, на случай, если придется объясняться», — выкрутился я. «Тогда лучше иди к переводчикам, они быстрее научат». «Нет, в этом вопросе лучше опираться на знания носителя языка». «Ну, ладно, как скажешь. Сходим до местной тюрьмы». Махнул он в сторону здания, которое переделали из склада с провизией в тюрьму, ведь количество пленных все увеличивалось. «Только после ужина», — твердо заявил я, почувствовав запах мясного рулета. За ужином кухарки пожаловали, что Шустрик обнаглел настолько, что уже не скрывается и ворует сладости у них на глазах. Я велел подсчитать весь ущерб, который нанес им мой зверек, и выставить счет. Кухарки отказались и попросили лишь приструнить наглого воришку, что я клятвенно обещал сделать. Вкусно и сытно поужинав, мы с графом направились в местную тюрьму. Сараскеры и прочих высокопоставленных османов уже конвоировали в Москву. Поэтому здесь остались только те, кого взяли в лесах люди Орлова после разгрома войска. В основном здесь находились простолюдины, но были и маги. Я решил, что в роли обычного простолюдина-стражника мне будет проще, поэтому попросил разрешения пообщаться с ним. Помощь Орлова не понадобилась. Узнав о том, что я собираюсь сделать, тюремщики не стали сопротивляться и провели к одной из камер, которая на самом деле представляла собой комнату, похожую на изолятор в госпитале. «Если помощь понадобится, крикни! Мы за дверью подождем!» предупредил пожилой тюремщик и, сняв навесной замок, распахнул дверь. Я увидел османа, который сидел на кровати, скрестив ноги под собой, и безучастно смотрел в стену. Кивнув на подозрительный взгляд, он снова уставился на стену. На самом деле мне не нужно было с ним разговаривать и о чем-то спрашивать. Зелье всеязычия действовало по-другому. Не говоря ни слова, я решительно подошел к нему и быстрым и четким ударом под челюсть вырубил мужчину. Затем приоткрыл ему рот и влил желтую жидкость. Теперь нужно немного подождать. Через пару минут из-за двери раздался крик. «Филатов, у тебя все нормально, а то что-то тихо у вас». «Все хорошо», — ответил я и в ту же секунду увидел желтый дымок, медленно выплывающий изо рта и носа османа. Я наклонился и вдохнул полной грудью, вдыхая сладкий дымок моего зелья. Вдруг в моем сознании зазвучали новые слова, звуки и образы. Полученный мною язык — это не просто набор слов, это целый мир. Я начал понимать рукописи, которые видел в османском лагере, и которые раньше были для меня загадкой. В голове зазвучали строки османской поэзии и куплеты из песен. С помощью зелья всеязычия я открыл потайную дверь в новый культурный пласт Востока и получил не просто знание о языке, но и способность видеть мир глазами другого народа. Я будто сам стал османом. «Хасгил Денис», — проговорил я фразу, что означало «добро пожаловать». Мне хотелось попробовать на вкус новый язык. «Элим Нурдар, Насреясин, Элим Нурдар». Неплохо, совсем неплохо. Слова так и срываются с языка, будто я всегда говорил на османском. Взглянув на османа, который все еще лежал на кровати, мне на мгновение стало жаль его. Я перестал видеть в нем врага, а увидел своего. «Того, кого надо защищать». Выдохнув, я отринул невольное помутнение и постучал в дверь. Тюремщик быстро открыл и, заметив османа, лежащего на боку, осторожно уточнил. «Он жив?» «Конечно, просто без сознания». «Почему? Что случилось?» «Проявил агрессию», — соврал я и, бросив на Османа мимолетный взгляд, вышел на улицу. Орлов стоял неподалеку и разговаривал с одним из дежурных. «Так быстро? Я думал, до ночи провозишься. Успел что-нибудь выучить?» «Конечно. Например, ты секьюри дерим означает спасибо, а ты слималунус — сдавайтесь». «Ма, это надо запомнить», — ухватился он и повторил. «Теслим алунус. А как будет руки вверх?» «Это сложно, вам не запомнить», — ответил я. «Ну ладно», — отмахнулся он и улыбнулся. «А ты молодец, я бы даже не додумался учить османский перед заданием. Мы же переводчика с собой берем, чтобы слова языка переводил. На него вся надежда. Правильное решение. Неверно понятое слово может сильно помешать нам». За разговорами мы дошли до дома. Перед сном я строго поговорил с Шустриком и попросил не воровать еду. Он меня выслушал, но я сильно сомневаюсь, что послушается. Таков уж Шустрик. И другого от него не стоит ожидать. Следующий день с самого утра начался с суматохи. Как оказалось, к нам едут проверяющие из генерального штаба. «Хорошо, что мы в обед уже вылетаем», — с довольным видом сказал Орлов. «Мы снова собрались в штабе и раз за разом проговаривали наши дальнейшие действия, чтобы никто ничего не перепутал и не ошибся». «Хорошо ему!» — буркнул генерал. «Вот зачем, скажи мне, им понадобилось ехать сюда? Что собрались проверять?» Граф пожал плечами, а Грибоедов с раздражением выдохнул и так сильно надавил на карандаш в руках, что тот сломался пополам. «Не стоит так уж сильно переживать. Наоборот, нужно радоваться и озвучить все проблемы с поставками. Попросить прислать еще бойцов, выделить дополнительное довольствие». Принялся перечислять Орлов, пытаясь успокоить генерала. «Эх, Серега, чувствую не к добру все это. Может, они сместить меня хотят? Привезут с собой какого-нибудь молодого и перспективного, а меня на пенсию отправят». «Я так не думаю. Вы опытный военный и грамотный руководитель», — мотнул головой граф. «Скорее, они хотят лично поощрить вас, и нас в том числе. Но мы отбываем». «Ладно», — генерал выдохнул и ударил ладонью по столу. «Будь что будет. Главное, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми». Следующие два часа мы посвятили обсуждениям, как остаться незамеченным в османском городе. У нас у каждого была подготовлена одежда, которую носят в это время года османы. Но даже по светлой коже, русым волосам и глазам было понятно, что мы далеко не османы. Осталось надеяться на то, что в городе много приезжих, поэтому на нас никто не обратит внимания. «Эх, надо было сначала разведку заслать!» Грибоедов заметно поник, когда за столом остались только мы втроем. «Я же на верную гибель вас отправляю!» «Не говори так!» — бросил на него строгий взгляд Орлов. «Да, будет опасно, очень опасно. Если хотя бы одного из нас поймают, то выйдут на всех. От ментальной магии не спрятаться. Но мы попробуем выполнить задание. И друг друга в беде не оставим. Если так получится, что до Борьки не добраться, я просто все прекращу и уведу людей. Бессмысленно рисковать не буду». «Это правильно. Не рискуй». Грибоедов потер уставшие глаза. «Как можно чаще давайте о себе знать. Я должен понимать, где вы и чем заняты. А может, ну его, Борьку. Пусть живет у османов. Рано или поздно наши шпионы до него доберутся и прекратят его жизнь». Генерал предпринял еще одну попытку отговорить Орлова от задуманного. «Никита, мы уже обо всем договорились». Граф по-свойски похлопал генерала по плечу. Я понимал генерала, который, несомненно, за свою долгую военную карьеру похоронил множество людей, поэтому не хотел рисковать нами. Но также мы все понимали, что виновный должен понести наказание. Единственная возможность — это схватить его сейчас, пока он неподалеку. Внутри Османской империи его будет найти гораздо труднее, а привести на честный суд и вовсе станет непосильной задачей. Через час прибыл дирижабль. Отряд в полном составе и с лыжами в руках забрался в военное воздушное судно, которое начало медленно подниматься, а я двинулся к Элифрону. Дракон лежал посреди своей поляны и сонно глядел на меня. Вокруг него не было снега, только почерневшая от жаркого пламени прошлогодняя трава. Из его брюха виднелись еловые ветки. Сам себе устроил лежанку, за что получил от меня похвалу. Угостив дракона тремя куриными тушками, выпрошенными у кухарок, я взобрался на его шею и велел лететь вслед за дирижаблем, который совсем недавно проплыл над нами. Дракон нехотя поднялся и сделал два больших шага, резко рванув вверх. Дирижабль мы догнали быстро, поэтому дракон вновь увлекся виражами. На нас из иллюминаторов, словно зачарованные, смотрели пассажиры. Дракон будто знал о зрителях и демонстрировал все, что умел. Он то летал спирально, то резко менял направление, делая зигзагообразную линию в облаках, то выпускал кольца огня и пролетал через них. Короче, веселился в волю. Зрители улыбались, хлопали и показывали вверх большие пальцы. Всем было хорошо, кроме меня. Цепившись шею Калифрона мертвой хваткой, я желал лишь одного — побыстрее добраться до Гюлькинта и почувствовать под собой твердую землю. По нашим расчетам, отряд прибудет к Османскому городу через 3 дня. Мы же с Калифроном уже сегодня ночью будем там. Перед тем, как отряд пустился в пеший путь, я расскажу Орлову о своей задумке и постараюсь к их приходу узнать, где держат Бориса. Однако планы — это одно, но все может поменяться в любую секунду, поэтому не буду загадывать. Как говорится в этом мире, поживем-увидим.